Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами. Бланк первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью прежде всех вбежал в нее и, чуть не разбившийся каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закурив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо. Только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню, трубочку закурить. Крыс скреблась где-то между камнями. Или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко, и весело. Минут через 10 солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее. Два фейерверкера. Один седой старый со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского. Другой молодой из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились покорные. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека. О, что, брат, на улице не посидел? Аль не весело девки играют? Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивал. Они любят, Васин Бомба, Бог не любит. Ну что ж, когда нужно, совсем другая статья. А то что ж, дурно-то на говне убьет. И начальство за это нашему брату спасибо не говорит. А вот Мельников, тот, небось, все на дворе сидит. А пошлите его сюда, Мельникова-то. И в самом деле ведь убьет так понапрасну. А что это за Мельников? А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится. И теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть. Он из себя-то на ведмедя похож. Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый, что чрезвычайная редкость между солдатами, рыжий красный мужчина с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.